Глава сороковая. Когда я, наконец, появилась в холле, Руби Джо и миссис Мунсон только головой покачали. «Да, вот это сука», — одними губами сказала я, глядя на них. Но, оказывается, я не поняла их предостерегающего жеста. «У вас есть мобильный телефон?» — спросила мисс Грей. «Или лэптоп?» И я, как последняя дура, тут же вытащила свой телефон, ожидая, пока загрузится логин, Wi-Fi и пароль. Через 5 секунд я уже сильно об этом пожалела. «Здесь ваш телефон будет отключен», — сообщила мне мисс Грей и забрала его у меня. Итак, моя связь с внешним миром была полностью прервана. И мой телефон отныне будет храниться за очередной дубовой дверью вместе с телефоном Руби Джо. Я не имела понятия, смыслит ли что-нибудь миссис Мунсон в электронных гаджетах и есть ли телефон у нее. Судя по ее виду, вряд ли. «Она и мой тоже забрала», — шепнула мне миссис Мунсон, словно прочитав мои мысли, когда мисс Грей повела нас по коридору к самой дальней двери. «Мой iPhone, самой последней модели. Целый терабайт памяти. Вся моя коллекция песен Джонни Кэша, включая его концертные записи. И все мои фильмы. Меня Мелисса зовут. Можно Лисса?» Она протянула мне руку, и, надо сказать, рукопожатие у нее оказалось довольно крепким. Заметив, какое удивленное у меня стало лицо, Лисса не без ехидства добавила. «А вы, наверное, ожидали, что меня зовут Агнес или Милдред?» Оказалось, что Алекс ждал нас снаружи. Он тут же схватил тяжеленный чемодан Лиссы и протянул руку за моим. «Спасибо, я сама справлюсь», — быстро сказала я, и мы, в сопровождении мисс Грей, направились туда, где, как она выразилась, находятся квартиры персонала. Хотя мы и пробыли в административном здании всего 30 минут, но уже успел наступить вечер, и за задней стеной дома стояла непроницаемая тьма. Я, глядя прямо перед собой, не в состоянии была даже силуэты деревьев различить. Лишь подняв голову, я увидела на фоне темного неба обрисованные лунным светом верхушки неких растений, занимавших свободное место между зданиями государственной школы номер 46. Впереди, если я правильно определила контуры этой структуры, высилось здание чудовищных пропорций. Этакий Голиаф из камня и бетона. Если его прочие части были пропорциональны гигантским гранитным глыбам в его основании. В свете стоявшего неподалеку фонарного столба я разглядела надпись на угловом камне. 1895. «Это наш главный учебный корпус», — сообщила мисс Грей, раздраженно унылым тоном. И это напомнило мне, как моя старшая сестра впервые устроила мне экскурсию по факультетам своего университета. Я тогда была просто потрясена и самим видом тех старинных величественных зданий, каждый из которых принадлежал отдельному факультету, и тем, что целый город — был посвящен исключительно учебе и научным занятиям. Окна в этих зданиях, как мы увидели, пройдясь вечером по кампусу, светились допоздна, а за ними виднелись головы студентов, занятых серьезной работой. Помнится, я тогда еще подумала: да чего же университеты, оказывается, похожи на ульи? Следуя за мисс Грей, мы миновали еще 2 здания поменьше. Это были 2 кирпичных здания-близнеца, и окна их ярко светились в темноте. Но внутри стены в основном были просто белыми. Никаких постеров, никаких плакатов, никаких надписей типа «Привет, это твоя комната, располагайся и чувствуй себя как дома». И в ярком свете, бьющем из окон, хорошо были заметны вертикальные решетки, прикрепленные снаружи к каждому окну. «Господи!» — прошептала Руби Джо. «И в этом тоже бабушка оказалась права. Здесь у нас дортуары», — пояснила мисс Грей, махнув рукой сперва в одну сторону, затем в другую. И мне вдруг вспомнилось коварное предостережение ведущего одного из игровых телешоу. «Провалите свой Q-тест и выиграете место в одном из этих дортуаров». «Мальчики в правом корпусе, девочки в левом», — пояснила она. Мы прошли между этими зданиями, и Лиса шепнула. «По-моему, больше похоже на тюремные камеры». А я еще раз обернулась, чтобы снова взглянуть на приделанные к окнам решетки. Нет, ну не могли же они и в самом деле поставить на окна решетки. или могли. А может, если это все-таки решетки, то они остались там с тех далеких времен, когда эти здания были построены. Я же видела дату. 1895 год. Теперь эти решетки наверняка насквозь проржавели, а кое-где и осыпались. И это всего лишь архитектурный артефакт, историческое напоминание, которое охрана памятников потребовала оставить в неприкосновенности. Так я убеждала себя. Как легко мы порой способны поверить в некоторые вещи. Наш маленький отряд, пройдя еще несколько сотен ярдов, оказался перед зданиями чуть меньшего размера, но построенными в том же стиле. Мисс Грей, по-прежнему чувствуя себя гидом, пояснила, что слева от нас — столовая, а справа — резиденции преподавателей. Только тут до меня дошло, что я еще и свой дом в 3000 квадратных футов обменяла на некую жалкую резиденцию. Возле учительского дома наша сопровождающая наконец остановилась и сказала, подтвердив мои худшие опасения: «В 6 у нас ужин. У вас как раз хватит времени, чтобы охрана проверила ваш багаж и выдала вам ключи от квартиры. Вы трое будете жить вместе. Первый этаж налево от двойных дверей. Погоди-ка минутку, девочка», — вдруг обратилась она к Руби Джо. «Положи вещи на стол. И вы тоже». Прежде чем я успела хотя бы вестибюль осмотреть, из-за стеклянной перегородки вынырнули двое мужчин. У них на груди не было никаких табличек с именами, а представиться они и не подумали. Швырнув наши чемоданы и сумки на стальной стол, они открыли их и стали рыться в вещах. «Эй!» — не выдержала Руби Джо. «Что это вы делаете, а? Кто вам разрешил рыться в моих вещичках?» «И в моих тоже. И в вещичках Мелиссы Мунсон». Отвечать они не стали. Просто расстегнув молнию, равнодушно перекапывали содержимое чемоданов. Никогда за долгие годы брака мои вещи, тем более белье и прочие интимные предметы, не подвергались столь внимательному досмотру. На коробку с тампонами в чемодане Руби Джо они уставились так, словно это блок кубинских сигар. Мелисса сильно вздрогнула, когда один из парней вытащил из ее вещей 3 фотографии в рамках и начал внимательно их изучать, отгибая заднюю часть каждой, вытаскивая ее из рамки, засовывая острое лезвие между слоями картона, уплотнителя и стекла. «Это еще что такое?» — грозно спросил тот, что рылся в вещах Руби Джо. Он держал в руках прозрачный пластмассовый ящичек, полный каких-то бутылочек, тюбиков и пробирок. «Это мой набор косметики», — не моргнув глазом, ответила Руби Джо. «Ну там тушь, основа, мазилки всякие, краска для волос. А вы что, хотите попробовать?» Он не ответил. Просто швырнул ящичек в ее раскрытую спортивную сумку, где и так уже царил полный хаос. Затем он слегка тряхнул сумку, чтобы закрылась, и с силой застегнул молнию. По сравнению с этой чудесной парочкой, любой офицер транспортной службы безопасности США должен был бы получить золотую медаль за обходительность. Мисс Грей еще раз показала нам, в каком направлении нужно двигаться дальше, и Алекс с чемоданом миссис Мунсон проводил нас ровно до дверей нашего будущего жилища. Затем он сказал: «Увидимся за обедом», развернулся и исчез в дальнем конце коридора за какой-то дверью. Руби Джо только глаза вытаращила. Я оказалась единственной, у кого была свободная рука. Впрочем, и ключ тоже вручили именно мне. Так что я первой вошла в наше новое жилище и окинула его взглядом. Все было не так уж и плохо. Во всяком случае, я ожидала чего-то вроде камеры в Алькатрасе, 5 на 9 футов, когда, стоя посередине, с легкостью достаешь руками до обеих боковых стен. Больше всего эта квартирка напоминала обшарпанный номер в мотеле на 6 человек. Одна просторная гостиная с кухонькой в углу, посреди которой круглый стол с 4 стульями. А у дальней стены довольно широкий раскладной диван-кровать. Окно в этой комнате было, а вот телевизора не было. Я вкатила свой чемодан на середину спальни, которую нам отныне придется делить. Спальня была столь же скудно обставлена, как и гостиная. 3 спальных места, обыкновенная довольно широкая кровать и еще 2-ярусная, были поставлены так, что свободного места посередине почти не осталось. Стены в квартире были выкрашены в казённый бежевый цвет. А в наших краях, даже в самых обшарпанных трейлерах и мебели, оборудование получше, чем здесь, — заметила Руби Джо. Первой к окну подошла Лиса. Она раздернула коричневые шторы и закашлялась, потому что с них так и посыпалась застарелая пыль. Лиса стояла у окна и молча в него смотрела. Да, собственно, в словах и не было необходимости. На каждом окне была решетка. Мой опыт подсказывал, что решетка обычно служит одной из двух целей. Она либо не пускает людей внутрь, либо не выпускает их наружу. «Интересно», — думала я с усиливавшимся неприятным предчувствием, «а с какой целью поставлены на окна эти решетки?»